Врачи не нашли ничего серьезного, разве что отметили несколько повышенное артериальное давление, но единодушно сошлись на единственной рекомендации – вам следует отдохнуть. Последние 3 года комиссар практически не был в отпуске. Стоило ему настроиться на отдых, как непременно возникало какое-нибудь дело, которым он был обязан заняться. А однажды, когда наконец выбрался к свояченице в Эльзас, его в первый же день паническим телефонным звонком отозвали в Париж. «Ладно», – ворчливо пообещал он своему другу Пардону. «В этом году, невзирая ни на что, устрою себе каникулы». В июне он решил, что возьмет отпуск с 1 августа. Супруга написала об их намерениях своей сестре. Та вместе с мужем и детьми проживала в Кальмаре, в шале возле ущелья Шлюхт, и чета Мегре довольно часто наведывалась к ним, находя тамошнюю жизнь приятной и полезной для здоровья. Увы, выяснилось, что свояк Шарль обзавелся новой машиной и собрался свозить семью в Италию. Сколько вечеров ушло у комиссара и его жены на обсуждение вопроса о том, куда податься. Сначала подумывали о долине реки Луары, где Мегре мог бы порыбачить. Затем вспомнили об отеле «Черные скалы» в курортном местечке Сабль-Долон. Там им как-то довелось чудесно провести время. В итоге на нем и остановились. В последнюю неделю июня мадам Мегре отправила туда письмо с просьбой забронировать для них места. Но ей ответили, что все комнаты заняты до 18 августа. В конечном счете все решил случай. Как-то раз в субботний вечер середины июля комиссара вызвали к 7 часам на Лионский вокзал в связи с одним не очень существенным делом. Поток автомобилей оказался настолько плотным, что ему понадобилось целых полчаса, чтобы добраться до цели. И это при том, что ехать пришлось всего-то от Дворца правосудия с набережной Орфевр, причем на одной из машин уголовной полиции. Объявили о сформировании 8 дополнительных поездов. Но все равно в здании вокзала, на перронах, повсюду толпа людей с чемоданами, дорожными сумками, узлами, детьми, собаками и удочками наводила на мысль о массовом бегстве. Все рвались в сельскую местность или к морю, чтобы заполнить отели и постоялые дворы, вплоть до самых маленьких и захудалых. Хватало и тех отдыхающих, кто, случись им на месте наткнуться на незанятый участок, тут же кинулись бы разбивать там палатки. Лето выдалось жаркое, и Мегре вернулся тогда в полном изнеможении, словно сам втискивался в один из ночных поездов. «Что с тобой?» – встревожилась жена. «Начинаю сомневаться, поедем ли мы отдыхать». «Ты забыл совет Пардона?» «Никоим образом». Он с ужасом представил себе битком набитые туристами гостиницы и семейные пансионаты. «А не лучше ли нам провести отпускное время в Париже?» Поначалу мадам Мегре восприняла это его предложение как шутку. «Ведь нам прежде не удавалось, так сказать, побродить вдвоем по Парижу. Едва ухитряемся выкраивать время, чтобы раз в неделю заскочить в первую подвернувшуюся на бульварах киношку. В августе опустевший город будет полностью в нашем распоряжении». «Да, и первое, о чем ты позаботишься, это удрать на набережную Орфевр, чтобы заняться там уж и не знаю каким делом». «Клянусь, что нет». «Это всего лишь слова». «Отправимся с тобой, куда глаза глядят. Пошатаемся по кварталам, где ни разу не бывали, забредя обедать и ужинать в забавные ресторанчики». «Знаешь, что ты здесь? Сослуживцы задергают тебя телефонными звонками». «Уголовная полиция. Да и вообще все останутся в полном неведении. А наш телефонный номер я зарегистрирую в службе отсутствующих абонентов». Идея провести отпуск в столице в самом деле пленила Мегре и в конце концов прельстила его супругу. Так что стоявший в столовой телефон умолк. Еще одна мелочь, с которой было нелегко свыкнуться. Дважды комиссар протягивал к нему руку, но оба раза успевал вспомнить, что не имеет на это права. Официально Мегре в Париже не было. Он находился в Сабль-Долон. Именно этот адрес был оставлен в службе. А если на имя комиссара поступит срочное сообщение, то его ему перешлют.